«Ну тогда ты умрешь». На его морде лица появилась очень довольная усмешка. Было видно, что он доволен тем, что я не отказываюсь от поединка. «Умрешь медленно и мучительно. Я вижу, что тебя все устраивает и не могу понять, зачем ты меня отговариваешь. Я просто стараюсь выглядеть достаточно привлекательным для шлюх, которые также смотрят за происходящим. Ты удивишься, но галантному разумному, который старался отговорить противника от самоубийства на арене, они дают с большим старанием, чем хладнокровному убийце». Я тихо фыркнул. «Приготовьтесь к бою», — арбитр кричал в микрофон, и вот после этих его слов Дурас изменился, щит приподнялся, копье также сменило свое положение, и теперь было видно, что он все же умеет обращаться с этим оружием. «Начали». Дурас рванул в мою сторону, чуть отведя копье в сторону и прикрывшись щитом. Он явно считал, что я сейчас извлеку свой меч и собирался принять мой удар на щит, а сам в это время насадить меня на копье. Тактика примитивная, но в чем-то действенная. Шаг в сторону, точнее даже полшага, и я уже в месте, куда ему не так удобно бить копьем, а после и вовсе еще немного сместившись, я заставил его начать поворачиваться. В этот момент я сократил с ним расстояние, и когда он попытался насадить меня на копье, я перехватил его за древко, которое шло сразу за наконечником. Резко дернув за копье, я вырвал его из рук противника, оставив у того только щит. «Ты...» Он попытался что-то сказать, но далее на него обрушился град ударов. Я не ставил своей целью показать большой навык владения копьем, да и не было у меня этого навыка. Не тренировался я в этой жизни с ним. Нет, я просто бил копьем по щиту, постепенно отсушивая руку противника, и стоило ему только слегка опустить щит, как наконечник копья, пусть и изрядно притупившийся, вошел ему в глазницу. Невероятно. Наш новичок убил Анри Крила и сделал это легко. Очень легко. Арена взорвалась, а я же просто отошел к стене и приложил к ней взятый щит и копье, начав создавать своего рода оружейную стойку. «Из-за тебя я проиграл. Ты красавчик, эту мразь давно надо было убить. Хочу, чтобы ты меня взял на арене». Крики с трибун были самыми разными, и честно говоря, я бы хотел быть менее внимательным, но к сожалению, я джедай и могу разобрать больше неподготовленного человека, так что слышал многое из того, что мне кричали. «Давайте поприветствуем нового противника нашего Курта. В этот раз это будет девушка. Изабеллит». Я посмотрел на противоположную сторону арены, откуда появилась представительница человеческой расы, и в руках у нее была секира. Впрочем, и сама она была на девушку похожа очень отдаленно, видимо, слишком много пила препаратов для набора массы, и сейчас она была просто горой мышц. «Я тебя убью». Начали. Нам дали отмашку к началу боя, и девушка тут же бросилась в мою сторону, замахиваясь секирой, собираясь нанести удар сверху вниз, разрубая меня пополам, но я просто сделал шаг в сторону, пропуская секиру точно рядом с собой. Вот только невероятным образом она смогла перевести вертикальный удар в горизонтальный. Конечно, она не снесла меня, но пришлось сложить руки крест-накрест, чтобы не показывать окружающим, что такой удар плоской стороны секиры мне не страшен. «Сильна». Я покачал головой. «Жалко убивать такую бабу». Сказав это, я резко сократил с ней расстояние. Она не растерялась и, впустив свою секиру, попыталась заключить меня в крепкие объятия. По всей видимости, она хотела таким образом переломать мне кости. Но мой удар в гортань случился раньше. Глаза бабы раскрылись от недоверия. Она поняла, что не может сделать вдоха. Нет, она не паниковала, просто стояла и держалась за гортань. Но продлилось это всего пару секунд, после чего она попыталась обрушить свой кулак на мою голову. Но я просто отскочил назад, а она, сделав шаг вперед, покачнулась. «Сдавайся». Мой голос был тихим, но я видел, что она меня слышит и не согласна сдаваться. Она пришла сюда убивать и умирать, и для нее то, что сейчас происходило, было тем, к чему она стремилась. Еще примерно 2 минуты, и она просто рухнула лицом в песок. Весьма скучный бой. Курт мог бы быть и более активным. Ведущий явно был не очень доволен тем, как прошел бой, но с другой стороны, я тут не шутом работать пришел. Я пришел сюда показать себя, чтобы после выйти против Гривуса, если, конечно, этот план сработает. Хотя, если учесть психотип этого киборга, то план более чем реален. А следующим его противником будет наемник, достаточно известный охотник за головами, который проигрался в карты и здесь, чтобы отработать свой долг. Равгар. Пока ведущий говорил, я отнес секиру в ту же сторону, где лежали щит и копье, после чего занял свое изначальное место. В этот раз против меня вышел представитель расы забраков, и у него в руках было 2 коротких клинка, которые он довольно непринужденно раскручивал. Тела прошлых соперников никто убирать не собирался. Видя то, как противник обращается с клинками, я впервые достал свой клинок из ножен, встал в свободную стойку. «Не повезло тебе, парень, мне надо побить». Это было все, что сказал мой противник перед тем, как дали отмашку на начало боя, и он бросился на меня. Что я могу сказать о Забраке? Клинками он владел посредственно, в моем понимании посредственно, но думаю, и Джанго Фетт также оценил его навыки, так что бой наш не продлился долго. Вскоре я подловил его и буквально оставил короткий порез на его шее, из которого фонтаном брызнула кровь. Он растерялся и, выпустив один из клинков, зажал рану и вновь бросился на меня, но приемлемым противником он уже не был даже в теории, и мне пришлось нанести всего лишь еще один удар, прежде чем мой противник упал мертвым, а его мечи заняли полагающееся им место у стены. Некоторое время спустя, невероятно, Курт выжил, более того, за все проведенные бои он не получил ни одной раны. Просто невероятно. Ведущий был в восторге, он не стеснялся выражать свое отношение к моему мастерству, я же только убрал меч в ножны, после того как вытер его об одежду моего последнего противника и обернулся в сторону ложи, где располагался жирный червяк. Однако буквально только что мне прислали сообщение от многоуважаемого Джаббыхатта. Он решил выпустить против нашего сегодняшнего победителя последнего противника. «Встречайте, Ранкор!» Я удивленно моргнул и услышал, как решетка сбоку от меня начала подниматься. Буквально пара секунд на размышление, и я уже оказываюсь у стены, рядом с которой складировал оружие своих противников, и в моих руках оказывается несколько копий. Болезненный рев раздается со стороны открытого прохода, а потом притихшая толпа смогла услышать ускоряющийся и приближающийся топот. Я же замахнулся копьем. Ранкор вылетел из прохода и на пару секунд замер, и я воспользовался этим, слегка разогнавшись, я метнул копье в сторону моего нового противника. Ранкор, скорее всего, не воспринимал меня как противника, потому как на мое приближение он только пасть раскрыл и заревел, и именно в этот момент ему точно в правый глаз воткнулось копье, и рев из жаждущего крови стал обиженным и болезненным. А через секунду он своими лапами вырвал копье, разорвав глазницу еще сильнее, и уставился единственным глазом на меня. Пока он смотрел на меня, я замахнулся вторым копьем и метнул его в сторону Ранкора. Вот только если первый бросок был совершен с помощью предвидения, так чтобы действительно попасть в критическую точку, а вот второе просто чиркнуло его по ноздре. Я поспешил отступить и взять секиру. Ранкор же посчитал мои действия попыткой к бегству. Попыткой к бегству от ранившей его мелочи, так что он бросился в мою сторону. Я также бросился в его сторону после того, как секира оказалась в моих руках. Несколько шагов, и я буквально падаю на спину, и Ранкор пробегает надо мной, а секира, которую я выставил, оставляет на его теле глубокую зарубку, но ее просто вырывает из моих рук и отшвыривает ее в сторону. Рев твари, которая пробежала мимо цели, был слышен, наверное, на другом конце Мосэспа, но меня это сейчас не волновало. Я готовился убить твари, при этом показать, что я всего лишь человек, очень умелый, но всего лишь человек. Тварь снова бросилась в моем направлении, и я тут же смещаюсь в слепую зону, и уже оттуда, достав свой меч, наношу короткий удар, только делаю его слегка небрежно, так, чтобы клинок не рассек плоть Ранкора, оставив на нем глубокую рану, а только поцарапал его, оставив мелкий порез. Ну, началась игра. Пригнуться, пропустив над собой лапу, которые от меня попытались отмахнуться, и вот в подмышке уже можно оставить несколько большие ранения, так как кожа там тоньше. Перекатиться по земле, в том месте, где я только что был, появилась ступня твари, а я уже вновь наношу небольшой порез, который заставляет Ранкора орать от боли и обиды. «Ну что же ты, давай!» Ору всем своим видом, показывая, что для меня происходящее шок. Я боюсь твари, таким образом сбрасываю часть стресса. Впрочем, на самом деле я ничего этого не испытываю и трачу довольно много концентраций, чтобы показать это правдоподобно. Даже в силе маскируюсь, демонстрируя нужные эмоции на случай, если кто-то из владеющих силой наблюдает за мной. Еще порез, перекат, порез, вскочить и отскочив в сторону, оказаться в слепой зоне твари. Мне потребовался почти час для того, чтобы завалить Ранкора. Со стороны бой может показаться некрасивым, но он показывал меня как профессионала, который не идет на поводу эмоций и действует строго согласно плану. Да иногда план приходится разрабатывать на месте, но я способен на это, способен на анализ и могу в стрессовой ситуации подавить часть эмоций, сбрасывая стресс только тогда, когда это достаточно безопасно. И сейчас я стою по центру арены, точно над поверженной тушей ранкора, и глубоко дышу, а сама арена молчит. С одной стороны бой оказался скучным, ну кому понравится час смотреть, как кто-то делая одно и то же методично убивает тварь. С другой стороны я ранкора завалил, в одиночку. Невероятно, Курт убил ранкора. Ведущий первым пришел в себя и его голос разнесся над ареной. Небывалое событие, да что там первое на моей памяти. Нет, ранкоров убивали, но не в одиночку. Прошу прощения. Голос протокольного дроида прервал ведущего. У великого Джаббыхатта есть что передать зрителям и участнику этого поединка. Конечно, конечно. Голос ведущего был заискивающим. Великий Джаббыхатт помнит о своем обещании, так что все эти бои транслировались по галактике, в том числе и в КНС. Так что генерал Гривус, с которым желал сразиться Курт Вагнер, видел эти бои. Более того, он уже дал согласие на проведение смертельного поединка, и он состоится через неделю, когда генерал прибудет на Татуин. Протокольник прервался, давая возможность народу осмыслить, что скоро тут произойдет еще одно невероятно зрелищное событие. Также великий Джаббыхатт хочет наградить мистера Вагнера и выделяет ему 5% от того выигрыша, который он получил со ставки, сделанной на него. Ставка была чисто символической, всего 500 тысяч, но учитывая, что она была на выживание и смерть всех противников, доля мистера Курта составит 1 000 000 татуинских кредитов. Я тихонько присвистнул, да и народ, молчавший до этого, взорвался криками. И вновь я мог разобрать не все, но достаточно многое для того, чтобы поразиться людской испорченности. Впрочем, мне было плевать, 1 000 000 татуинских – это почти 2 республиканских, приличная сумма, которую я смогу потратить на свой флот, точнее сказать подчиненных, надо закупить оружие, броню и некоторые другие вещи, не то чтобы им чего-то не хватало, но, и еще, Курт Вагнер неприкосновенен, пока не случится поединок с генералом Гривусом. Если хоть кто-то попытается ограбить его, убить или еще что-то сделать, то подчиненные Джаббы найдут вас, найдут ваши семьи и друзей, и вы умрете самой мучительной смертью. И на этом эти бои считаются законченными. Микрофон вернули ведущему, и он поспешил закруглиться. Я развернулся и покинул арену, направившись в свой номер, где я собирался помыться и выспаться. Точнее, я делал такой вид. На самом же деле я собирался просто помыться, а после посвятить время медитациям, которые будут замаскированы под сон. Красавчик. Уже на выходе меня окрикнуло множество девушек легкого поведения, но меня они не интересовали, и я просто прошел мимо. Глава 191. Не все следуют советам хаттов. Утро красит. Ну как красит? Открыв окно своего номера, я вздохнул. Поберегись. Из окна стали вываливаться трупы. За эту ночь ко мне попытались пролезть 3. 2 раза для того, чтобы ограбить, и 1 раз, чтобы убить. И каждый из этих неудачников умер, а теперь их тела падали на дорогу перед зданием. Ты что творишь? Кто-то с улицы возмутился. Так что после 3-го тела я высунулся из окна. Избавляюсь от грязи, а у тебя есть какие-то претензии? А если? Тише ты, ты что не видел? Это он вчера всех на арене вынес. Товарищ громко зашипел на крикуна, который явно хотел мне многое высказать. Но услышав то, что это именно я был вчера на арене, он заткнулся. Так я не понял, претензии будут? Нет. Ну и валите отсюда. Мужики поспешили покинуть улицу. Я же, закрыв окно номера, быстро привел себя в порядок и совершенно спокойно спустился на 1-й этаж и пошел на выход. «Господин, вы остались довольны сервисом?» Симпатичная твилечка подошла ко мне, когда я уже почти покинул здание. Я бросил на нее короткий взгляд, замечая, что сегодня она одета намного более откровенно, чем вчера, а также от нее продолжает переть расчетом. Она явно считает, что если удастся затянуть меня в кровать, то она добьется каких-то своих целей. Вот только, она была не в моем вкусе. Нет, симпатичная мордашка, но, если бы я реагировал только на мордашку, то я бы каждую 5-ю встречную девушку хотел в кровать затащить. Вас устроил сервис, или, быть может, вы желаете чего-то большего? Меня все устроило. Возможно, стоит прислать к вам вечером помощницу, которая потрет вам спинку в душе. Нет, а может, слушай, я не понимаю, чего ты хочешь добиться, но я верный семьянин, и на родине меня ждет жена и несколько милых карапузов. Ну так никто не узнает о том, что произойдет в вашем номере. Ты серьезно думаешь, что такие дешевые провокации заставят меня согласиться на секс с тобой, а после ты станешь меня шантажировать? То ты сильно ошибаешься. Господин, вы меня неправильно поняли. Девчушка затараторила. Я совсем не собиралась вас шантажировать. врешь. Я сказал это совершенно спокойным голосом, а у меня в руках оказался небольшой нож. Господин, девчушка упала на колени. Ну губите. Прошу, не губите. Демоны попутали. Свали. Конечно, она тут же прямо на коленях начала отползать от меня. Я же слегка презрительно фыркнул, после чего развернулся и все же покинул гостиницу, понимая, что на эту ночь скорее всего придется искать совершенно другое место для сна. Буквально 5 минут и я оказываюсь во все той же контине, присев за стойку. Воды? Да, я кивнул, а еще легкий перекус. А в отеле вас не кормили? Я пожевал губами. Несколько расстроен сервисом отеля. Этой ночью в мой номер 3 пытались проникнуть, и если бы не очень чуткий сон, то я бы вполне мог расстаться с жизнью. Но ведь Бжабахат сказал, похоже, в этом городе не сильно прислушиваются. Не заканчивай фразы. Бармен прошептал это тихо, но очень яростно. Ну или они просто считали, что смогут скрыться от его гнева. Я пожал плечами. Это возможно. Твилик скривился. Но если они так думали, то они идиоты. Никто не смог бы укрыть их от гнева Джаббы, если только в дело не вступил его конкурент, который решил подвинуть его со столь лакомого места. Хаем, а вот это может быть. Тебя как зовут-то? Я вопросительно посмотрел на бармена. Слик. Я покивал. Очень приятно, я Курт. Ага. Передо мной поставили несколько тарелок с бутербродами, которые я стал поглощать с большим удовольствием. И что ты будешь делать? Ну, я пожал плечами. Сменю место, где буду ночевать, и буду надеяться, что в этот раз мой сон не будут беспокоить. А то я к бою с Гривусом вообще буду не в настроении. Только не в настроении? Ну, обучен я хорошо. Даже такой фрагментный сон даст мне достаточно времени для полноценного отдыха, но при этом я буду в крайне дурном настроении. Ясно. Слик покивал. А я говорю, он тут будет. Дверь контины выбили с ноги, и в нее вломилось сразу 10 человек. Ну как сразу? По очереди, но сделали они быстро и крайне организованно. Я же говорил, в мою сторону указали бластером. Ты. Другой тоже направил в мою сторону дуло бластера. Ну я, и что? Ты идешь с нами. Наш босс хочет с тобой поговорить. Ну так пусть приходит. Я пожал плечами. Ты не понял. Он не понял. Они переглянулись и еще пару раз ткнули в мою сторону бластерами. Ты идешь с нами. Нет. Я покачал головой, и когда в мою сторону, но не в меня, выстрелили, я тут же метнул первый свой нож, который воткнулся точно в глаз стрелявшего. Падла, это был мой брательник. На меня начали поднимать бластеры, и второй нож был брошен и также попал в глаз. После чего я мило улыбнулся ощерившимся стволами бандитам. Ты, если бы ты не был нужен боссу, то мы бы тебя прямо тут завалили. О, так я нужен живым? Как чудно, что мы мне это сообщили. Но видите ли, вы мне живыми не нужны. Я покачал головой, а в каждой из моих рук появился нож, который я очень ловко раскрутил в пальцах. Ты. Они явно поняли, что сболтнули лишнего, но переиграть это уже было им не под силу. И они явно перестали понимать, что именно им делать. Ты. Мы можем открыть огонь по посетителям. Один из них нашелся с угрозой, и тут же дернулся, в сторону заваливаясь на пол и повалив при этом несколько других бандюк. А. Я жив. Этот вопрос он задал недоверчивым голосом и, медленно встав, уставился на меня. Я же просто с усмешкой смотрел на него, а нож все еще был в моей руке. А теперь валите отсюда. Но нам приказали. Ну так и валите к тому или той, кто приказал, а меня оставьте. Но, мы можем тебя покалечить. Этот возглас раздался от мелкой девчушки, которая уже спряталась за своих товарищей по банде. Ну, если вы считаете, что вы сильнее Ранкора, которого я завалил, то да, можете попытаться. Я покачал головой, всем своим видом я транслировал благожелательную готовность начать резню. Если бы я не опасался того, что рядом может оказаться чувствительный к силе разумный, который может понять, что я необычный мужик с хорошим обучением, то я бы и силой на них надавил, но миссия накладывает свои ограничения. ТЦ, уходим. Мелкая отдала приказ, но, босс же, вот пусть сама и приходит. Я не собираюсь сражаться с монстром, который Ранкора завалил. Тела оставьте. Я покачал головой, когда несколько бандитов захотели утащить вслед за собой своих мертвых товарищей. Это мои трофеи. Сказать мне что-то против они не посмели, так что очень быстро контина опустела. А после я встал и совершенно спокойно подошел к телам и снял с них хреновники, бластеры и ножи, а еще вытащил свои ножи из их глазниц. Больше ничего маломальски ценного при них не было. Слушай, ты не думаешь, что ты был немного рисковат? Я посмотрел на Слика, который налил мне еще стакан воды. Рисковат? Почему? Ну, это же крысы, они сами по себе не страшные, но их много, а толпой можно и ранкора завалить. Можно. Я согласно кивнул. Но знаешь, на толпу легче воздействовать страхом. Воздействовать? Ты что, джедай? Не, я покачал головой. Банальная психология. Каждый отдельный разумный может иметь разную степень сопротивляемости страху и другим эмоциям, но когда собирается толпа, то индивидуальная сопротивляемость почти ничего не решает, так как начинает решать толпа, а у нее, как правило, внушаемость ниже среднего. Хочешь сказать, против толпы сражаться проще? Да, я покивал. Если это, конечно, именно толпа, а не вооруженный, хорошо обученный взвод, который четко выполняет приказ. Вот тут уже да, будет плохо. Ясно. Слик задумчиво покивал. Но все же, крысы могут тебя просто толпой задавить. Может, часть из них ты и испугаешь, но между смертью от бластера крысы, которая заставляет их идти вперед, и твоим клинком, они наверняка выберут клинок. Ну, значит, я просто устрою бойню, а все на Татуине будут знать, что... Не заканчивай. Он повысил голос, прервав меня. Я же на это лишь насмешливо фыркнул. Не фыркай, подобных слов на Татуине не стоит произносить, так как они могут обидеть весьма серьезных разумных. А этих разумных не обижает, что они дали распоряжение, а некоторые альтернативно одаренные пытаются. Нет, его это не волнует, не волнует ровно до тех пор, пока они не переступают черту. Вот если бы тебя убили, то да, весь город перетрясут, скорее всего вырежут пару мелких банд, найдут виновника и... Слик пожал плечами. Но пока ты и сам хорошо справляешься. Справляюсь. Я покивал, расплачиваясь за завтрак. Что вообще тут можно в вашем городке посмотреть? Чем можно себя развлечь? Ну, скоро будут очередные бунтаев. И что это? Гонки на подах. Как правило, самодельных. Часть трассы проходит по пустыне. Джабба специально платит тускинам и джавам, чтобы они на определенных участках обстреливали участников, чтобы все выглядело более интересно. Я склонил голову на бок. И как в этом принять участие? Никак, сейчас тебе под никто не продаст, лишний соперник никому не нужен. А если у меня он есть? Ну так, предположим. А если он у тебя есть, то тебе надо просто зарегистрироваться. А есть он у тебя? Я вздохнул. Нет, я даже не знаю, что такое пот. Но вот гравибайк у меня. Нет, это совершенно не то. Так что тебя на этой игрушке на гонку не допустит. Ну и ладно, я пожал плечами. Так чем я еще могу себя развлечь в вашем городке? Глава 192. Встреча. Слик все же рассказал, как добраться до места, где производится регистрация участников на бунтаев. Впрочем, даже не объясни он мне, как туда добраться, я бы смог найти место регистрации, так как там собирается достаточно много разумных. Ставки, ставки. Лучшие закуски в Мос-Эспо. Шлюхи. Шлюхи на любой вкус. Можете делать с ними все, что пожелаете. Чего только тут не рекламировали, причем самым древним методом, крича о предлагаемом товаре во всю глотку. И это вводило в некоторый ступор. Мда, забыл я уже, какого это находится на таких планетках. А ведь когда-то я часто на них появлялся и решал проблемы как мирных жителей, так и правителей, но после начала войны подобных миссий у меня не было. Все отправляли на какие-то сражения. Оп, я поймал мелкую забрачку. А ну-ка стой, малявка, отпусти. Я ничего не сделала. Мелкая начала орать и дергаться, но вырваться из моей хватки у нее не было никаких шансов. Кошелек верни. Какой кошелек? О чем ты? Я вздохнул и чуть сильнее сжал плечо, так чтобы мелкой стало больно, но чтобы это не нанесло ей вреда. Больно. Мелкая, верни мне кошелек, тем более что в нем нет ни чипов, ни налички, в нем только граната, которая должна взорваться, когда его попытается открыть. И да, тебе я об этом говорю только потому, что не хочу брать на себя убийство мелкой поганки. Сам ты поганка. Бе-е-е-е-е. Мне показали язык. Хотя я видел, что девочке страшно и что она услышала мои слова. И нет у меня никакого кошелька. Значит, нету. Я свободной рукой достал детонатор из специального кармашка и нажал на кнопку. Ну раз нету, то я тебя сейчас тебя отпущу. Ты отойдешь от меня на 5 шагов, и я отпущу кнопку. И если мой кошелек у тебя, то, бум. Я отпустил ее и рукой показал небольшой взрыв. Мелкая замерла и с огромным стразом уставилась на меня. Ну, если ты не хочешь отходить, то... Я сделал один шаг назад, вокруг нас уже образовалось пустое пространство, так что сделать это можно было совершенно спокойно. Один шаг, мелкая побледнела. Ее красная кожа сейчас была скорее похожа на бледно-розовую. Второй шаг, я сделал еще один шаг назад. Третий шаг, внимательно смотрю на мелкую, которая начинает дрожать всем телом. Четвертый шаг, да подавись ты. Она достает мой кошелек и бросает его в меня, после чего разворачивается и убегает. Я же совершенно спокойно делаю вид, что снимаю детонатор с боевого взвода, хотя на самом деле это обычный муляж, и убираю его обратно, а сам кошелек кладу обратно в карман. Естественно, в нем нет никакой гранаты, тем более с дистанционным управлением. Проследив взглядом за мелкой, я покачал головой и продолжил свой путь. «Господин, попробуйте наши напитки». Ко мне подбежал парнишка лет 10 и попытался всунуть в руку стакан с какой-то бурдой. «Мы сами его изготавливаем». Я посмотрел на пацана, на напиток в его руках, который имел весьма странный цвет и, взяв его, принюхался. Алкогольный. Я слегка неодобрительно покачал головой и вернул стакан растерявшемуся парнишке. Конечно, алкогольный. Мы же на Татуине. Держи. Я протянул ему мелкую монету. За старание, но напиток я не буду. Парень, получив монетку, тут же потерял ко мне интерес. При этом выражение лица у него было такое, что становилось сразу понятно, какого именно он мнения о чудаке, который деньги просто так раздает, да еще и спиртного не пьет. Я же наконец дошел до гаражей, в которых находились поды, и вот это зрелище было приятным. Для меня, как для того, кто не понаслышке знаком с техникой, посмотреть на то, как детишки разных возрастов, да и не только детишки, копошатся в своем металлоломе, создавая крайне быстрые гоночные агрегаты, это было крайне любопытно. Вот Забрак мастерит какого-то монстра, выглядит он уверенным в себе, а над его гаражом написано, что он главный фаворит этих гонок. Рядом с его гаражом достаточно много зевак, а еще он не столько сам что-то делает, сколько гоняет более мелких ребятишек. Далее был человек лет 40, который мастерил что-то странное, судя по всему, этот даже первый круг не проедет. Бросив взгляд на табличку, я увидел имя – Брут. Он не был претендентом, но в целом сделать небольшую ставку, что он и одного круга не проедет, сделать было можно. Я шел очень медленно, рассматривая творение безумных гениев, пока не остановился рядом с небольшим гаражом, где возилась девушка, хотя скорее девочка, Чиз. Она, в отличие от многих, была одна, а еще она не волновалась. Она просто делала то, что могла сделать. Она была аутсайдером, как гласила пометка над ее гаражом, но при этом я был уверен в том, что эта надпись ничего не значит. Эта девочка поборется за победу. «Ты хочешь победить?» Она замерла и обернулась в мою сторону. Пару секунд она смотрела на меня, после чего, отвернувшись, хотя в ее взгляде я увидел раздражение, продолжила работать. «Я вопрос тебе задал. Слушай, мужик, я знаю, что вы все считаете, что мне ничего не светит, но я должна победить, я обязана». «И почему же ты обязана победить? Тебе не понять». Это было брошено в мою сторону голосом полным презрения. «А ты попробуй». «Попробовать? Ну что же, я глава банды, все мои подопечные мелкие и им нужны деньги. Я, блядь, 2 года экономила каждый гребанный пикгат, чтобы собрать этот пот. Если я смогу выиграть, то обеспечу нам безбедное проживание на следующие 5 лет. Им не придется голодать. Достойная цель». Я покивал. «Издеваешься?» Это слово она буквально прошипела. «Странно, а я всегда считал, что часы весьма и весьма спокойны. Отчего же?» Я пожал плечами. «Говорю как есть и да. Судя по тому, что я вижу, тебе надо заменить стабилизатор на правом движке. Он слишком. А ни на что мне его менять». Она буквально выкрикнула это, подойдя к выходу из гаража. Вот только энергетический барьер не позволял ей подойти ко мне ближе, как и мне не позволял войти внутрь. «Ну тогда сними и долбани по ним пару раз кувалдой». Я пожал плечами, как бы говоря, что это само собой разумеется. «Если ты смогла собрать из груды хлама этот пот, неужели не сможешь понять, куда и с какой силой надо ударить, чтобы выправить стабилизатор?» Меня смерили гневно задумчивым взглядом. «Кувалдой уебать?» Она повернулась к поду и, подойдя к нему, довольно быстро сняла стабилизатор, внимательно осмотрев его. Кстати, несмотря на большое количество стабилизаторов, она сразу поняла, о каком именно я говорил, и сняла именно его. «Это можно, хуже все равно не будет». Она положила стабилизатор и, подняв кувалдочку, ударила по нему первый раз, потом второй, потом третий, и когда она уже замахивалась для 4-го удара, «достаточно». Она замерла и бросила на меня раздраженный взгляд. «Ты, сначала посмотри, что уже сделала. Ты права, следующий удар может сделать все почти идеальным, но ошибись ты с ударом хотя бы на пару сантиметров и приложи хоть немного больше силы, и все станет уже. Оно тебе надо, я сама могу решить, что мне надо. Но несмотря на свои слова, она опустила кувалдочку и, подняв стабилизатор, очень внимательно изучила его взглядом. Затем положила на место, взяла кувалдочку поменьше, после чего совершила еще несколько ударов, и только после этого она его повесила на прежнее место. «Все, ну, из того, что я вижу отсюда, да», — я кивнул, — «тогда пиздуй отсюда. Слушай, у вас же тут пожертвования, ты». Рядом со мной оказалась мелкая забрачка, которая пыталась ограбить меня несколько часов назад. «Что ты тут делаешь, Мина? Ты его знаешь? Он хотел меня убить». Ческа посмотрела на меня с ненавистью. «Тебе повезло, что я нахожусь за барьером, а не то. Ой», я отмахнулся от нее рукой. «Твоя мелкая подружка сначала попалась на воровстве, а потом поверила в лажу, что у меня в кошельке граната с дистанционным взрывателем. Так что сама виновата. В лажу». Мелкая уже кричала на меня. «Да я чуть не обоссалась от страха». «Ну так выбирай цели правильно». Я пожал плечами. «Будь на моем месте мандалорец, то он бы тебе как минимум руку отрубил при попытке его ограбить. Ну я же не совсем тупая. Я к мандалорцам не лезу. Зато к мужику, который вчера убил на арене Ранкора, ты полезла без проблем». Девочка замолчала и во все глаза уставилась на меня. «Так а ты давай, заводи свой агрегат». «Зачем?» Девушка чист посмотрела на меня с гневом и недовольством. Вот только во взгляде у нее было также понимание и благодарность за то, что я мелкую не зарубил на месте. «Послушать, как движки работают». «Хорошо». Она вздохнула, и пока мелкая что-то там пыжилась сказать и пыхтела, она подошла к своему поду и запустила двигатели. «У тебя синхронизатор барахлит, мощность двигателей разнится процентов на 5. На прямой это не сильно скажется, но вот на повороте». Меня смерили внимательным взглядом, после чего она, не выключая двигатели, полезла в систему синхронизации и начала что-то там подкручивать. Хуже. Ее ножка, которая торчала из внутренности пода, дернулась, и вскоре работа двигателей начала звучать более синхронно. «Хватит». И она вылезла из внутренности пода, после чего быстро достала какой-то прибор и вновь скрылась в недрах пода, а спустя 5 минут вынырнула из него и посмотрела на меня с шоком. «Слушай, мужик, не знаю, кто ты такой, но рассинхронизация составляет всего 0,5%. Что еще можешь сказать? Могу предложить выбор». «Выбор? Да, но сначала ответь мне, сколько у тебя под опекой вот таких вот мелких?» Я ткнул пальцем в лоб мелкой, и она отскочила от меня и, достав из-под одежды ножик, уставилась на меня. «Да я тебя сейчас зарежу. Мина, успокойся». «Но, Саика, Мина, я сказала, успокойся. Убери нож и не лезь». «Поняла». Мелкая была очень сильно недовольна, но при этом она послушалась свою главную. «И что ты хочешь знать? Сколько у меня таких вот мелких? Таких, как она, больше нет. Одна единственная такая». Мелкая выпятила грудь колесом, мол, знай наших. «А вообще я опекаю почти 50 детишек самых разных возрастов». «50? Да. Хорошо, если ты победишь, то я гарантирую, что заберу вас с Татуина. Вам больше не придется быть бандой, чтобы выживать». Я внимательно смотрел в глаза девушке. «Вам обеспечат образование и профессию. Естественно, придется это отработать, но это не рабский труд, а именно отработка. Вы будете получать зарплату и у вас будет отпуск, но 5 лет придется все же отработать. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. А чего вы теряете?» Я с вопросом посмотрел на нее. «Ты ведь говорила, что этой победой обеспечишь только более-менее приличную жизнь, но ты ведь понимаешь, что вам не дадут жить спокойно». Она прикусила губу. «Понимаю. Так ты согласна?» «Я, Саика, не надо. Он мега подозрителен. Молчи». Девушка прислушалась к себе, а после медленно кивнула. «Хорошо, я согласна». Глава 193. Гонка. Прошло еще некоторое время. По словам ответственного за нашу с Гривусом дуэль, тот прибудет ровно через неделю. И все это время мне совершенно нечего делать. Так что я сейчас сидел на трибуне, рядом со мной сидела Мина, которая все еще не доверяла мне, но за прошедшие несколько дней я немного вложился в пацаика, и теперь она просто не может воспринимать меня с той же враждебностью. Хотя за нашу первую встречу она меня все еще не простила. Итак, мы начинаем очередные гонки бунтаев, и наши участники уже на стартовой линии. Прошу, поприветствуйте их. Дальше ведущий начал перечислять гонщиков, пока на последнем месте не упомянул Саика. «Ты и правда думаешь, что она может победить?» Мелкая посмотрела на меня с надеждой. «А вы разве так не думаете?» «Нет», Мина покачала головой, «мы не думаем. Она, конечно, сильная, умная и быстрая, но тут у тех, кто начнет первыми, больше шансов, так как это значит, что ты уже участвовал в подобных гонках и тобой заинтересовались спонсоры. Она слишком мало средств вложила в свой пот, она вздохнула, слова давались ей очень тяжело. Тогда почему она сейчас там? Потому что это ее мечта. Мелкая грустно улыбнулась. Она никогда не признается, но она там не только из-за нас, это только предлог. Предлог, чтобы не доедать, хотя нас она всегда кормила от пуза. Но вот сама, в общем, ее мечта — принять участие в гонке и победить. Ну так поверь в нее, поверьте в нее все. Я посмотрел на Мину. Просто верьте, иногда этого более чем достаточно. Ты идиот или мечтатель? Я тот, кто знает, что иногда вера близких тебе разумных может творить чудеса. Я, хорошо. Мелкая прикусила губу, после чего вскочила со своего места и со всей силы заорала: «Саика, мы с тобой». Вокруг нас вскочило множество детишек, которым я оплатил билеты, хотя, конечно, это все не лучшие места, но для них это было неважно. А вот выкрик Мины, он словно стал спусковым крючком, и все детишки начали кричать «Саика» разные слова поддержки. Итак, до начала гонки осталось 3 минуты. Напоминаю, что вам надо будет пролететь 3 круга. Первый круг безопасен, и потому именно на нем вы должны получить основное преимущество. Второй круг, вот с него начнется все самое неприятное, так как по вам будут стрелять Бжавы и Тускины. И наконец третий круг. Новшество, которое ввел великий Бжабахат. Мины. На стадион опустилась тишина. Однако отдавать на волю удачи результат этих гонок великий Бжабба не хочет, и потому над каждой миной будет небольшая голограмма, буквально 20 сантиметров в длину, высоту и ширину. Она будет красой, и вы с легкостью увидите ее. Эти мины могут как помешать вам, так и помочь, если вы столкнете противника на них. А еще они покажут нам ваше мастерство пилотирования. Ведущий продолжал что-то говорить, детишки шуметь, а я внимательно смотрел на пот, в котором сидела Сашка. Сила. Как же мне сейчас хотелось активировать боевую медитацию и помочь ей, но я не мог себе этого позволить. Ради жизни одной девочки ставить под угрозу миссию. Блять, как же я это ненавижу. Несмотря на обуревавшие меня чувства, я внешне оставался спокойным и просто наблюдал за происходящим. Вот уже пошел обратный отсчет. Шум на стадионе слегка притих. Но это ненадолго, уже совсем скоро все изменится. А ведь над самим стадионом уже зажегся огромный голографический экран, который показывает всю трассу с очень большой высоты. А гонщики на этой трассе всего лишь небольшие отметки. Вдох, выдох. 3, 2, 1, старт. Поды срываются с места, при этом Саика резко берет в сторону, уходя от удара своего соседа, который явно намеревался вывести ее из гонки прямо на финише. Но у него ничего не вышло, а вот сама Саика воспользовалась тем, что он слишком сильно взял в сторону, и опережает его уже на полкорпуса. Хороший ход, вот только детишки не успели ничего заметить, для них поды просто стартовали с места и на огромной скорости полетели вперед. А скорость у них действительно была очень большой. И набрали они эту скорость так же быстро. Вы поняли, что произошло? Да, ваш босс сделала простой, но действенный вопрос, не став входить в клинч с противником прямо на старте. Я продолжал следить за происходящим, и на первом круге девушка добралась до 5-го места, что явно далось ей непросто, но все сложности начинаются именно сейчас, и все зрители это понимают. А теперь посмотрим, сможет ли ваша Саика продолжить вырывать места у противников, или дополнительные препятствия станут для нее непреодолимыми. Она сможет. Детишки вновь подняли шум, я же продолжал просто следить за происходящим. Второй круг начался довольно тихо, расстояние между гонщиками было не очень большим, но достаточным для того, чтобы клинчи не случалось. Так что пока что ничего опасного не происходило, по крайней мере среди первой пятерки, а вот остальные летели более плотной группой, и вот там происходило очень многое. В основном, конечно, клинчи, но некоторые умудрялись использовать какие-то складные шесты для атаки на поды или пилотов. Вы только посмотрите. Начало первого опасного пути, а наша пятая участница, на которую никто не делал ставок, идет в атаку. Интересно, что будет, когда он победит и контор придется выплатить мне очень крупную сумму? Вопрос был риторическим, и я просто продолжил наблюдать. Кстати говоря, одна моя ставка уже сыграла, и Брут действительно не закончил даже первого круга. И уже одно это принесло мне довольно хорошую сумму, которая окупила те небольшие вложения, которые я сделал в Пацаика, а также делая ставку на нее. Вы все же поставили на нее? Да. Я коротко кивнул. и вы не боитесь потерять эти деньги, а я их уже отбил другой ставкой, так что я ничего не теряю». Я пожал плечами. О, она все же поравнялась с четвертым местом. Я внимательно посмотрел на экран, где как раз показывалось противостояние Сайка со своим противником. Тот пользовался тем, что двигатели его пода массивнее и, по всей видимости, пытался протаранить ее, но девушка ловко маневрировала, избегая столкновений. Выстрелы Джава и Тускинов были весьма опасными, но пока первые участники. Я фыркнул. Что? Что случилось? С началом гонки мелкая совсем забыла про свою обиду, и я, бросив на нее короткий взгляд, решил все же пояснить. Под четвертого места только что словил выстрел от Джава или Тускинов. Еще секунд 20 и это скажется на поведении его пода. Примерно в этот момент пад повело в сторону, а его мощность начала падать, и вот уже Сайка оказалась на четвертом месте, продолжая нагонять остальных противников. Наша темная лошадка уже на четвертом месте и рвется к третьему. Кто бы мог подумать, что девочка-беспризорница, которая из-за доброты душевной немного помог финансами наш победитель ранкоров, сможет так далеко зайти. Многие ставили на то, что она вылетит еще на первом круге, как же они ошибались. Я усмехнулся уголком губ. Она четвертая, четвертая. Мелкая буквально запрыгала на месте. А к концу круга каким-то чудом Сайка заняла уже третье место. Третье место, и это повергло в шок очень многих. Никто не ожидал от нее такого результата, и это явно выбивало почву из-под ног у многих зрителей, делавших ставки. Да как так, она явно ведьма. Один из зрителей за нашими спинами выкрикнул это, и на него тут же налетела мелкая шпана, которая буквально в кровавый фарш превратила этого неудачника. Останавливать я их не стал, так как меня никто слушать не стал бы. Нет у меня авторитета среди этих зверят. А вот и начало последнего круга. Активировать мины. Этот возглас комментатора заставил мелкую вздрогнуть, но я только положил руку ей на плечо. Сейчас, когда до конца гонки осталось не так много времени, сила и без техник предвидения подсказывала мне, что Сайка выживет. Результата гонки я до сих пор не знал, но то, что она будет живой, я уже понял. Верь в нее, угу. Мелкая кивнула, после чего вновь началось томительное ожидание. Маневрирование между минами, которых было достаточно много, и вот второй гонщик не успел уйти в сторону, и мина под его подом сработала. Электромагнитная мина. Но не думайте, что все будет так просто и безопасно. Там есть и против тяжело бронированной техники. Так что следующему. Ау. Комментатор отреагировал на взрыв среди аутсайдеров. А вот и одна из мин против тяжелой техники. Будем надеяться на удачу. Может быть, этому пилоту повезло, и он останется жив. Детишки резко притихли. После первого взрыва они приободрились, посчитав, что их подруге не грозит опасности, но вот сейчас они поняли, что все не так просто и безопасно, как им бы хотелось. Я буквально ощущаю, как паника начинает накатывать на них. Минута за минутой, вот уже осталась четверть круга, и Сайка почти поравнялась с первым гонщиком. Короткие маневры, ей пришлось сбросить скорость, так как ее чуть не толкнули на мину. «Гнида!» Мелкая вскочила со своего места, выкрикнув эти слова. «Ау, скоро у нас финишная прямая, мест на котором нет ни одной мины. Кто же окажется первым, наш чемпион или темная лошадка?» Поды стали очень медленно выравниваться, и если мелкие орали и переживали за свою подругу, то я видел, лидер гонки лишь балуется. Он специально создает опасную ситуацию для того, чтобы создать драматичный момент, или же для того, чтобы избавиться от соперницы. Я следил за гонкой, за тем, как Сайка позволяют миллиметр за миллиметром догонять лидера, но когда до финиша оставалось всего километр, она включила форсаж, который берегла до этого. Слишком рано. Я покачал головой, наблюдая за тем, как на пару секунд ее пад оказывается впереди, но в следующее мгновение ее противник также включает форсаж. И если у нее этот режим был коротким, чтобы не уничтожить пот, то у ее противника не е-е-е-е-ет. Мина заорала от разочарования, наблюдая за тем, как ее босс отстал от лидера на корпус и закончила гонку второй. Ну за что? Детишки были разочарованы, но я поймал мину за плечо и слегка сжал его, привлекая внимание мелкой. Сейчас ты берешь всех своих, и вы бежите к Сайка. Бежите и поздравляйте ее, восхваляйте, восхищайтесь, в общем, делайте все, чтобы она почувствовала, что для вас она победительница. Ты меня поняла? Ты. На меня бросили слегка растерянный взгляд, который быстро стал яростным. Мы и без тебя знаем. Айда качать Сайка. И все мелкие побежали в сторону выхода, чтобы вскоре оказаться около пода, в котором, опустив голову, сидела Саика. Ее противник не ожидал, что первыми рядом с ним окажутся не те, кто за него болел, а именно мелкие, которые, полностью проигнорировав его, окружил под своего босса. Хорошее было зрелище. Прошло примерно 2 часа, и Саика наконец осталась одна. Все это время я тихонько следил за ними, но не приближался, позволяя мелким отвлечь своего босса от проигрыша. Но сейчас они уже все спали, а она просто сидела и медленно отпускала маску радости. Возможно, если бы я узнал о гонках раньше и вложил немного больше средств в твой пот, ты бы победила. Поднеглавная. Она слегка поджала губы и произнесла это уверенным и крайне обиженным тоном. Уверена, да. На меня посмотрели с вызовом. Отлично. Тогда в следующий раз, если хочешь, я куплю тебе пот. Я усмехнулся. По типу того, на котором ехал тот неудачник, который и одного круга закончить не смог. Интересно, сколько ты проедешь на таком хламе? Мой под не. Твой под был хламом. Да, ты вложила в него душу, ты перебрала его по винтику и использовала все доступные ресурсы для того, чтобы исправить его недостатки, но неужели ты не видела, что твой противник, тот самый, который занял первое место, просто играл со всеми вами? Она опустила взгляд в пол. Ты пришел издеваться? Издеваться? Разве я похож на человека, который издевается? Я просто хочу, чтобы ты поняла, что да, при прочих равных результат гонки решается пилотами, но у вас всех и победителя были слишком большие различия в подах. Например, ты знаешь, что он выступал совсем не на том поде, который он делал в своем гараже. Не на том, нет. Я покачал головой. Это был другой пот. Он был один в один, как тот, что был в его гараже. Но я слышал, как работает двигатель его пода. Он не должен был так гонять. И при этом я сомневаюсь, что организаторы не видели этого. Все же они не идиоты. Но, скорее всего, он должен выиграть еще несколько гонок. А потом гонку победит темная лошадка и кто-то сорвет джекпот. Я поняла. Кстати, я решил пересмотреть наши соглашения, и несмотря на то, что ты не заняла первое место, я готов предоставить всей твоей банде обучение и последующую работу. Что скажешь? Я. Она вскинула голову, и я увидел, как по ее щеке течет одинокая слеза. Согласна. Глава 194. Смертельный бой. Итак, мелкота, собираем манатки. Саика прикрикнула на мелких, которые поглядывали на воодушевленную девушку, которые помахивали деревянным мечом, но не в качестве угрозы, а скорее так, в качестве предупреждения. Или вы думаете, такие предложения будут каждый день происходить? Да что в этом вообще такого? Один из мелких буркнул, посмотрев на меня, а я стоял как раз рядом с Саика. Думаешь, он и правда помощь хочет? Да он же нас в рабство. Молчать. Саика чуть-чуть повысила голос, особенно сильно взмахнув деревяшкой, которая с такой силой разрезала воздух, что по помещению раздался тихий свист разрубаемого воздуха. Ребятенок вжал голову в плечи. «Сизис, ты же знаешь, у меня чуйка, Курту можно доверять, он, конечно, не договаривает, но точно зла нам не желает». «Да-да», ей покивали, но спорить больше не стали, а мне в этот момент позвонили. «Мистер Вагнер, с вами говорит представитель Джаббыхатта. Подскажите, где вы находитесь? За вами будет выслан транспорт. Ваш противник прибыл, и он хотел бы пообщаться с вами перед началом боя». «Хаем, вы же знаете, где я остановился?» «Конечно, мы пристально следим за вами. Тогда присылайте транспорт туда, я через 10 минут подойду». «Понял вас». После этого связь прервалась. «Так, Саика, гостевой доступ тебе к своему кораблю я выдал, так что соберетесь и вперед. Вы сегодня уже должны оказаться там и разместиться. Конечно, кораблик там достаточно небольшой, но разместиться сможете и до точки назначения долетите». «С едой там будет нормально, так как там стоит достаточно дорогая аппаратура для ее создания. Конечно, разные дорогие блюда приготовить на всех не сможем, но что-то простенькое». Я пожал плечами. «А я пошел». Развернувшись, я отправился в сторону той гостиницы, в которую я успел переехать после того случая. «Вы за мной?» «Да, сэр». Протокольник сидел на переднем сиденье рядом с водителем-человеком, и я тут же сел на заднее сиденье, после чего транспорт поднялся и очень быстро полетел в сторону замка Джаббы. Полет был недолгим, и вскоре меня уже вели по коридорам в неизвестном мне направлении. «А вот и наш гость». Джабба произнес это на своем языке, и дроид тут же перевел это. Я же, замерев в дверях на пару секунд, уважительно кивнул. «Великий Джаббахат, генерал Гривус». Второй кивок головы достался генералу, который чуть повернул свою кибернетическую голову в мою сторону. При этом рядом с ним стояли те самые дроиды, которые использовались для сражения с джедаями. «Так это ты вызвал меня на бой?» «Да, генерал. Интересно, выглядишь ты щупленьким, но я видел твой бой, особенно бой с ранкором. Впечатляющее. Но неужели ты думаешь, что ты сможешь меня одолеть?» «Я на это надеюсь». Я пожал плечами. «В любом случае, я приложу все силы, чтобы наш бой был достойным». «Это правильно». Гривус покивал. «Бой должен быть зрелищным. Но сегодня я предлагаю просто пообщаться, понять, кто есть кто». Я кивнул Гривусу, после чего меня пригласили за стол, и я, присев, вступил в беседу. На следующий день мы с Гривусом стояли друг напротив друга, в моей руке был клинок, в двух руках Гривуса было два световых меча. «Наш бой начнется прямо сейчас. Курт Вагнер, убийца ранкоров, и генерал Гривус. И сейчас начнется их поединок. Бой начнется через 3, 2, 1, начали». И после отмашки Гривус бросился в мою сторону, активировав два клинка. Шаг назад и попытаться ткнуть Гривуса клинком, но он в один момент остановился и попытался просто разрубить мой клинок, но стоило световому мечу столкнуться с моим, как он понял, что этот поединок не будет простым. «У тебя необычный клинок». «А да, и этот клинок отнимет твою жизнь, Гривус». Я встал в боевую стойку и приготовился. Мое зрение стало туннельным, я больше не видел ничего, кроме Гривуса, который стоял напротив меня. Дыхание медленное, но при этом оно полностью насыщает тело кислородом. Чуть пригнуться, пропустив клинок над головой и ткнуть клинком в колено. Гривус пытается защититься световым мечом, но мой клинок соскальзывает с его лезвия и тут же втыкается в ногу чуть выше колена. Гра! От меня отмахнулись сразу двумя клинками, так что мне пришлось перекатом уйти назад. «Ты!» Гривус был крайне зол. «Я буду убивать тебя медленно». И снова он бросился в мою сторону, но при этом он двигался очень расчетливо, два удара от которых я ушел назад и вновь попытался его достать, но его руки неожиданно разделились, и из запястья еще двух рук выскочили рукояти клинков. ТЦ. Я едва смог отскочить, но у меня на плече появилась короткая полоса от светового меча, благо в одежде хорошие бронепластины зашиты, которые вполне могут противостоять подобным ударам. «Это все, что ты можешь?» Я издевательски вскинул бровь и теперь уже сам бросился в атаку. Удар сверху, перевести в укол, с разворотом в горизонтальный, поднырнуть под клинки, подставить левый наруч под еще два клинка и вновь уколоть Гривуса, причем в ту же самую ногу. Подвижность генерала упала еще немного, теперь он стал немного медленнее передвигаться, но вот руки двигались со все той же скоростью. И это было проблемой, так как он просто закрутил все клинки, создав перед собой своего рода дробилку, которая должна была просто порубить меня на части. Вот только это была не техника, это было просто быстрое вращение клинками, а потому против этого можно было работать. Резкий удар снизу вверх, так чтобы клинок попал точно в то место, где четыре меча находятся рядом с друг другом. Руки Гривуса приподнялись вверх, и это дало мне небольшой зазор для того, чтобы перенаправить удар клинка и быстро сместить его в сторону, буквально подрубив одну из рук. Перекат назад, но по моей ноге, точно между защитных пластин, все же чиркает клинок Гривуса. Блять, я слегка припал на ногу и еще немного отступил. В этом слабость органической оболочки. Ты не можешь сопротивляться боли, в то время как для меня. Гривус посмотрел на конечность, которая была явно повреждена и сейчас могла скорее помешать. Это все лишь мелкие помехи. Одно движение, и конечность буквально падает на землю, отсоединившись в плечевом суставе, которые будут исправлены после ближайшего ремонта. Ну, сегодня мы узнаем, что же лучше, мясное тело или такое, как у вас, генерал. Да, узнаем. Он покивал, но в его голосе явно слышалась насмешка. Он считал себя совершенным воином. Тем самым совершенным инструментом войны, которая появляется раз в пару сотен, а может и тысяч лет. И он не скрывал этого. И снова он пошел в мою сторону, раскручивая мечи. Но в этот раз эта техника была еще более ущербной. Вот только я понимал, что такой воин, как Гривус, не попадется второй раз на такой же финт, так что бессмысленно было пытаться подловить его, пытаясь отрубить руку. Однако я попытался пойти той же дорожкой. При этом я не собирался заканчивать действие и хотел сыграть на его ответном действии. «Со мной это не пройдет». Он отдернул одну из рук в сторону, двумя пытаясь заблокировать мой клинок. К той рукой, которая была в стороне, он попытался уколом достать меня. Шаг вперед, чуть довернуть корпус, пропуская укол мимо себя, и высвободи меч, при этом подставив наруч под начавшие опускаться на меня мечи, ткнуть Гривуса в еще одну руку. Отскочить назад, кажется, ты лишился еще одной руки. Я склонил голову на бок, дожидаясь, когда Гривус отстегнет еще одну руку, точнее делаю вид, что ожидаю, и когда он потянулся к ней, резко сокращаю дистанцию. Конечно, он пытается уколоть меня, и ему это даже удается. Клинок проходит между пластиной, входит в живот, протыкая меня насквозь. Вот только мой клинок оказывается у него в горле. Вот и все. Рука Гривуса выпустила клинок, и тот попытался прорезать меня вниз. Но лезвие было зажато между пластинами, так что я свободной рукой осторожно взял за рукоять и выключил его, а тем временем тело Гривуса упало на землю. «Ты, наверное, уже и забыл, что это такое, размен ударами». Я покачал головой, или же не думал, что кто-то может пойти на него с киборгом. Говорил я спокойно, все же есть минус у световых мечей, и этот минус в том, что он не только протыкает, но и прижигает раны, так что помереть от кровопотери мне не грозит. Но, я вполне готов на это пойти. Хрррр. Прибор для воспроизведения речи оказался поврежденный, генерал ничего не смог сказать, но так как я был близко, то совсем чуть-чуть отпустив силу, я почувствовал его страх. Он не хотел умирать. Это твой конец. Один единственный удар, и голову Гривуса разделяет на две половинки, и я вижу мозги, которые также были разрезаны, а также ощущаю смерть разумного. И победителем стал Курт Вагнер. Я, проигнорировав крикуна, собрал световые мечи братьев, после чего быстро осмотрел тело и нашел еще два скрытых клинка. Ну, я пошел. Я слегка покачнулся, показывая, что удар Гривуса был все же очень опасен. Все же обычный разумный после такого удара будет сильно страдать. Вот я и показывал это, отправившись в сторону выхода с арены. Вас желает видеть великий Джаббахат. На выходе с арены меня встретил дроид. Сначала подлечусь. Я указал на свою рану. Сомневаюсь, что великий Джабба хочет, чтобы я умер во время нашей встречи. Я передам ваши слова великому Джаббахату. Дроид не стал меня задерживать, и я вскоре оказался в транспорте и летел точно по направлению к своему кораблю. Все это время мне приходилось строить из себя тяжело раненого. Курт, стоило мне взойти на борт корабля, как я жестом остановил Сайка, которая бросилась в мою сторону. Чем мы можем помочь? Погоди, я дождался, пока аппарель закрылась, после чего перестал играть тяжело раненого. Так, планы меняются. Курт, уходим сейчас, так что всем живо собрать самые ценные вещи, так как корабль будет уничтожен. Курт, все поймете. Просто отдай приказ, чтобы детишки собрали только памятные вещи. Ничего лишнего, нам с собой брать не придется. Я не понимаю. Сайка покачала головой, но все же быстро отдала приказ подчиненным, которые, слегка удивившись, все же стали выполнять приказ. Скажешь, когда закончите. Я начал снимать с себя верхнюю одежду, после чего рана была заклеена пластырем с бактой. Со спиной поможешь? Ага. Сайка кивнула, после чего наклеила второй пластырь мне на спину. Этого разве хватит? Ага. Я покивал. Пошли, теперь покажу, куда народ подводить, когда твои подопечные подготовятся. Хорошо. Сайка кивнула, и я провел ее к своей каюте. Всех ведешь сюда. А что здесь? А здесь вот. Подаю силу на пентаграмму телепортации, перед нами в шкафу, который я открыл до этого, появился портал. Это. Я джедай, и это перенесет нас всех в безопасное место, очень далеко от Татуина. Ладно. Сайка опасливо покивала и пошла к своим. Я же отправился в рубку и ввел там пару команд, чтобы перегрузить реактор. Оставалось дать только одну команду, и на месте этого кораблика взорвется очень мощный взрыв, который просто испарит всю органику. Так, я привела первую партию. Сайка кивнула на своих подопечных, и они после нашего совместного подталкивания прошли через портал. Глава 195. Дома. Аби. Меня встретила Ти, которая, совершенно не смущаясь детишек, подошла ко мне и обняла. Ты вернулся. Конечно, любовь моя. Погоди, Аби. Сайка посмотрела на меня с недоверием. Она же не Аби Вана Кеноби имеет в виду, его самого, мелкая. Я покивал. Его самого. Но он же погиб. Нет, инсценировал собственную смерть, чтобы выполнить очень важное задание. Кстати, это я не про убийство Гривуса, это так, побочное задание, основное у меня еще впереди. Но ведь, Сайка потерянно перевела взгляд на Сайка. Ведь вы ушли из вооруженных сил республики. Не думала, что на Татуине так развиты патриотические чувства. Ти с легкой насмешкой посмотрела на девочку, а после осмотрела остальных детей. Кстати, Аби, а что ты вообще с ними делать хочешь? Отправлю Шми, Пусть начнет учить их как техников, ну или на другую нужную специальность. Думаю, помощь старательных, пусть и не очень умелых детишек ей лишней не будет.